Глава 27. Вдали от линии фронта. Есть лишь один передний план. Но как далеко пустота тянется за ним? Подземное пространство, сделанное из бетона, полнилось движением. Оно исходило от беспорядочной смеси горячего ветра, холодного ветра и ветра из пуль, пронзавшего остальные ветра. Вскоре новое движение создало еще один ветер. Оно было известно как вихрь. По широкому забитому колоннами полу раскинулся ураган, и он имел 4 источника. 3 из них являлись автоматическими куклами с бесстрастными лицами. Они носили белую форму горничных, и каждая держала разный предмет. Одна – щит, другая – копье, а третья – лук. Кукла со щитом всегда стояла впереди, кукла с копьем расположилась следом и реагировала на приближение врага. И кукла с луком находилась сзади и непрерывно запускала стрелы в более отдаленного врага. Последним источником ветра была автоматическая кукла в черной форме горничных. Ее звали Фиалкой, и в очках, защищающих от дуновения, она преследовала врага с автоматом в правой руке. Она бежала по бетонной стене с надписью «B2F». Этот конструкторский этаж использовался для разработки богов войны и прочих машин. А еще здесь заготавливались разнообразные детали для транспорта, и как следствие имелось относительно мало перегородок. Фиалка подпрыгнула направо в центр того этажа и на приземлении кувыркнулась, впившись каблуками в пол. Она побежала наравне с ветром к остальным трем куклам. Тройка со щитом, копьем и луком кружила по этажу, стараясь держать горничную со щитом все время в центре. Приближаясь или отступая, щит двигался вперед и скрывал стоящих позади. Когда подходила фиалка, справа и слева от щита неожиданно атаковало копье. При увеличении дистанции, если фиалка пыталась напасть не напрямую, лук открывал непрерывный огонь. Способ, которым три горничные кружили по этажу, сковывал движение фиалки. Я пришла к заключению, что это напрягает. Ее пули отражались белым овальным щитом, но попытаясь она после этого перевести дух, либо копье сбоку целилось ей в грудь, либо стальная стрела издалека вылетала в ноги. Ей ничего не оставалось, кроме как продолжать двигаться, но... На мои движения влияет перегрев. Автоматические куклы дышали чисто для виду. Их суставы являлись простыми шарнирами, а части тела соединялись только стальными проводами, заменяющими мышцы, и монтажными проводами, функционирующими как нервы. И каждой части тела приходилось выпускать тепло отдельно. Это означало, что продолжительные периоды движения вызовут внутренний перегрев. Боевые куклы обладали человекоподобной структурой частично для увеличения прочности суставов, но скорее для использования в дыхании и циркуляции охлаждающий эффект воды. Но фиалка этого не могла. Расслаблена суставы и основания цилиндров проводки, чтобы выпустить тепло, враг тут же воспользуется ее замедленными движениями. И судя по виду трех противников... Это простые боевые модели, верно? Она могла определить, осмотрев их термальным зрением. Их суставы имели простое построение, как у нее, но внутренние части, отвечающие за движение стальной проводки, хранились в туловище или скопились как можно ближе друг к другу. Например, детали фиалки для движения плечами были установлены в ее плечах и плечевом звене, чтобы улучшить баланс. Проще говоря, это была система из двойных двигателей. Но в то же время вражеские располагались только в плечах. Они обладали системой из одного двигателя. Это ограничивало изощренность их движений, но обеспечивало легкость, незамысловатость и упрощало эксплуатацию. И с уменьшением веса их можно установить в местах, лучше защищенных броней. Кроме того, уменьшение производящих тепло частей упрощало расположение отверстий для выпуска этого тепла. К правой стороне ее лица полетела стрела, поэтому фиалка ускорилась влево, чтобы ее избежать. Едва лишь горничная оттолкнулась от пола, прямо перед ней оказался щит. Она не собиралась его атаковать, но не хотела блокировать обзор, поэтому ускорилась дальше налево. Вслед за этим оттуда же к ней взметнулось копье. Удар рассечет ее туловище пополам, но фиалка могла избежать его прыжком и чуть ли не взлетела в воздух налево. Однако тепло, накопленное внутри, помешало. Перегруженные моторы провернулись впустую. «Я не смогу избежать?» В следующий миг фиалка выбрала, как увернуться, не полагаясь на движение конечностей. Она избрала одну функцию, в которой преуспевала – гравитационный контроль. Тройка врагов также ей обладала, но горничная знала, что их сила ограничивалась персональным уровнем. Поменяв местами и вверх, и низ, фиалка перевернулась налево. В коротком движении, в котором она перескочила клинок и перевернулась с ног на голову, горничная заготовила автомат. Под ней показались на глаза те, что прятались за щитом. Ей оставалось только выстрелить. Но в этот же миг наконечник копья неожиданно подпрыгнул к ней, хотя буквально только что махал в другую сторону. Движение полностью игнорировало инерцию, но причина тому была проста. Стоящая рядом с наконечником копья кукла со щитом ударила его снизу, а лучница врезала в заднюю часть рукоятки. Используя хватку центральной куклы в качестве рычага, копье подлетело и двинулось прямо к туловищу фиалки. Не успев выстрелить из автомата, она врезала им по серебряной линии, гнущейся в ее сторону. Со звуком бьющегося стекла автомат разлетелся на куски. Но фиалка воспользовалась отдачей, чтобы отпрыгнуть прочь от врагов. Это действие и применение гравитационного контроля довело ее внутреннее тепло до предела. Она потеряла основное оружие, а значит, у нее оставался только боевой кинжал, пистолет и ручная граната. Едва приземлившись, фиалка заметила у входа на этаж одинокую фигуру. Нагата Тацуми! Ее руки были вытянуты перед собой, а на пальцах виднелось что-то вроде колец. «Как тебе это? Броское украшение, правда? Это специальное дистанционное управление армии». Голос Тацуми совпал с приземлением фиалки, и горничная осознала, чему действительно противостоит. «У нас нет ни технологии, ни свободного времени, чтобы создать искусственный интеллект. Поэтому мы наделали кукол, которые займут место солдат. Я здесь, чтобы их немножко испытать». Фиалка и Тацуми уставились друг на друга с тремя куклами между ними. Горничная присела от приземления и вытащила из передника кинжал, медленно выпрямляясь. В ее теле скопилось неимоверное количество тепла. Масло в ее циркуляционной системе утратило вязкость, и она чувствовала внутри воздушные пузыри. Фиалка знала, что с нынешней выходной мощью победа ей не светит, но... Ей неожиданно пришел в голову способ для исправного выпуска тепла. Она удивленно подняла взгляд, но не забыв при этом, что нельзя позволить врагу заметить. И поэтому она быстро глянула на Тацуми сквозь очки и проговорила слова, необходимые для ее обмана. Другими словами, она выдала подходящее заявление для ситуации. «Вы сражаетесь, управляя куклами? Но где же их воля сражаться?» «О, как страшно! Но твоя воля тоже искусственна, так что спроси-ка лучше себя». Ответ Тацуми сообщил фиалке, что девушка не заметила ее шанс на победу. В ту же секунду на ступеньках, ведущих вниз на следующий этаж, появилось еще несколько фигур. Они оказались автоматическими куклами-сотрудницами фиалки. Их было около пяти, но характеристики их моделей не годились для боя. И фиалка могла предугадать, что подобного врага не превзойти числом. «Все назад! Вы записываете данные об этом бое, не так ли?» «Да», — ответила Тацуми с шагом направо. За ней показались две новые фигуры. Одна была девушкой, а вторая большой собакой. Но в то же время своим термальным зрением фиалка заметила нечто странное. Девушка и Тацуми обладали нормальным распределением тепла, но собака просто подсвечивалась слабым жаром. Она не обладала реальной формой. Одна из ее родных кукол объяснила почему. «Это крадущая данные девочка по имени Сина». Сина поклонилась и спряталась за спиной у Тацуми, чьи руки все еще были вытянуты. «Собаки уже начали поглощать здесь данные. А летом мы получили из японского УКАДа большинство оружейных документов и внутренних чертежей. Так что теперь нам остается лишь прибрать к рукам информацию, связанную с устройством развертывания крупномасштабного концептуального пространства и устройством связи». Она улыбнулась. «Даже создая японский УКАД собственное поле боя, мы сможем его изменить и держать между собой связь. Кроме всего прочего, мы еще больше усилим оружие, созданное на основе вашей информации, и получим планы ваших баз». После всего сказанного, три куклы приготовились возобновить битву. На случай возможного урона, родные куклы-фиалки отступили к лестнице. И Тацуми продолжила говорить. «Ну а теперь, помоги мне выиграть время и предоставь немного данных. Как хорошо вы, куклы, умеете драться. И насколько я умела с этим дистанционным управлением». Прежде чем Тацуми закончила говорить, фиалка зашевелилась. Она сделала первый шаг к своей победе. Во-первых, она взмахнула рукой, чтобы швырнуть кинжал. Кукла со щитом двинулась, чтобы его блокировать, но в оружии имелось немного гравитационного контроля. Стальной клинок со звуком пронзил верхнюю часть овала. Наблюдая за тремя врагами и трясущимся кинжалом, фиалка обратилась к родным куклам. Но при этом ей неловко было получить помощь от моделей, которые занимались лишь делами горничных. Вы принесли мой персональный контейнер для хранения?» «Так точно. В таком случае приготовьте один номер 4 и три номер 5». «Так точно», — ответили они. Она увидела, как куклы держат у лестницы розовый контейнер, и немного заволновалась, что они могли уронить горшок с цветком, который на нем стоял. «Но они лучше ухаживают за цветами, чем я». Фиалка успокоилась и обратилась к Тацуми. «Прошу прощения». «Да? Что у тебя? Думаю, ты застопорилась, чтобы ускорить охлаждение. Но тебе не хватит времени, чтобы выпустить достаточно тепла. В таком случае, полагаю, я выслушаю тебя перед тем, как разгромлю». Фиалка кивнула и вытянула правую руку вперед с поднятым указательным и средним пальцами. «Благодарю за то, что уделили мне время. Я была рождена и выращена в третьем гире как автоматическая кукла, служащая горничной. Мой идентификатор 13, а мое имя Фиалка. Моя профессия и гир были потеряны, и я обнаружила себя в Японии лоу-гира, который лежит за пределами всех концептов. Впоследствии я оказалась здесь, в лаборатории Канда японского УКАТ. Я служу госпоже Мияко, преемнице третьего гира, но это место приняло меня на службу и обеспечило защиту моему королю». Она опустила поднятые пальцы и указала на своего противника. «Я именованная автоматическая кукла. Как раз для подобного рода ситуации мне и даровали имя, и, следовательно, сделали полноценной личностью. Наши цветы не цветут после смерти, а автоматическая кукла расцветает в более сдержанной манере, но все равно выплачивает долги благодарности. В обмен на свое имя кукла будет выполнять свою работу, даже если это значит отцвести. Поэтому...» Она наклонилась вперед и сделала первый шаг ускорения. «Давайте посмотрим, можно ли дух модели, которой дарована цветочная имя Фиалка, сокрушить обычными куклами?» Переходя на бег, горничная сделала второй шаг. «Ой!» Она наступила на гильзу от пули и упала на пол перед собой.